Самое важное, чему миссис Коллинз меня научила, это то, что общество может предполагать, но определять свою судьбу я буду сам. Пожалуй, нам всем следовало бы запомнить урок, который дал нам ребенок. Имея убеждение, которое юный Телмадж выразил так превосходно, я ручаюсь, что он, равно как и другие дети из его класса, будут иметь огромные возможности постепенно преобразовывать свою жизнь таким образом, чтобы построить будущее, о котором они мечтают, а не которого страшится большинство людей. Давайте сделаем краткий обзор всего, что мы уже усвоили. Мы выяснили, что внутри каждого из нас таится сила, которую нужно разбудить. Эта сила начинается со способности принимать сознательные решения, которые формируют нашу судьбу. Но есть одно внутреннее убеждение, которое мы должны изучить и разрешить, и это убеждение можно найти в нашем ответе на вопрос –